Потом улеглись на спину и стали смотреть в небо. Оно было ярко-синим, со слепительным диском солнца. Песок под ними был почти горячий. «Из всех твоих жилищ это мне нравится больше всего», — проговорил Лайм, обняв Сашу. «Здесь дышится легко». Она видела, что он говорит правду. «Я бы хотел, чтобы когда-то и дети мои здесь побывали. Они обожают море, как и я». «Может, и побывают», — отозвалась Саша. Потом села и с нежной улыбкой посмотрела на него. Он всегда удивлял ее своей красотой, а особенно сейчас, когда его длинные белокурые волосы разметал ветер. У нее сегодня волосы были заплетены в косу. Она всегда так причесывалась, когда приезжала на море. «А ты купаешься?» — полюбопытствовал он. «В это время года вода еще холодная. Обычно мне удается расхрабриться только после 4 июля, но и тогда еще бывает прохладно. По-настоящему тепло только в августе, а к тому времени она будет с детьми в Сен-Тропе». Саше хотелось, чтобы Лайм хотя бы на одни выходные присоединился к ним. Она уже и ему сказала об этом, но окончательно они еще не решили. «А у тебя найдется гидрокостюм?» — спросил Лайм. «Думаю, да. По-моему, Ксавье оставлял. Тогда после обеда пойду купаться. Хочешь со мной?» В ответ Саша рассмеялась. «Я еще не сошла с ума. А ты часом не из экстремалов?» — подшучивала она. Они двинулись обратно к дому. Гидрокостюм он отыскал в гараже, а Саша тем временем распаковала вещи наверху, после чего спустилась вниз совсем бледная. Всякий раз, как она видела их спальню и большую кровать со стойками, она вспоминала, как в то утро, когда уезжала в Париж, Артур в последний раз сказал ей о своей любви. А днем его не стало. Но Лайму она об этом решила не говорить. Это была ее боль, ее воспоминания. И она не хотела портить ему выходные и ставить его в неловкое положение. Когда она спустилась, Лайм уже облачился в гидрокостюм и был похож на большого тюленя. Волосы он собрал в хвост. «Ухожу в море. Хочешь полюбоваться?» Он снова напомнил ей маленького Ксавье, который всегда кричал: «Мам, смотри на меня!» Что бы он ни делал. «Хорошо». Она последовала за ним на пляж и сидела на песке, пока он входил в воду. В гидрокостюме еще можно было поплавать. Лайм несколько минут побарахтался и вышел, разбрызгивая вокруг себя ледяную воду. «Черт, даже в костюме зябко!» Он поежился, Саша улыбнулась. «Я предупреждала». Но Лайм был вполне доволен. После этого они вернулись в дом, и она повела его наверх. Его вещи она распаковала и повесила в шкаф рядом со своими. На шкаф Артура Саша еще год назад повесила замок. Вся его одежда оставалась там. Она еще ничего не разбирала и представить себе не могла, когда и как этим займется. Это ведь и Артура дом тоже. И раньше, и теперь, а в каком-то смысле и всегда будет. А Лайм здесь всего лишь гость. И, оглядывая спальню, он это отлично сознавал. В оформлении комнаты чувствовалась сильная мужская рука. По стенам висели рисунки, изображающие птиц и рыб, а над кроватью большая картина с яхтой. Никаких современных работ Саша сюда не привозила. Это в Париже она украшала ими свое жилье, а тут была совершенно другая жизнь. Даже Лайм ощущал присутствие Артура, хотя никогда не был с ним знаком. После купания Лайм принял горячий душ, и они устроились на веранде с вином. На вечер Саша заказала столик в небольшом рыбном ресторане. В 7 часов они туда отправились, оба заказали омара и опять пили белое вино. За ужином они вели легкий разговор, и Лайм видел, что Саша понемногу оттаивает. Вернувшись домой, они опять сидели на веранде и негромко разговаривали, глядя на океан, а в полночь поднялись в спальню. Лайм был нежен и деликатен, он не стал добиваться секса. Они лежали рядом в объятиях. Ночью Саше снился Артур, но она не стала рассказывать об этом Лайму, сон был безмятежный. Ей снилось, что Артур по песку уходит от нее вдаль, а она даже не пытается его догнать.